Друзья, тема о взаимоскрепляющих связях. Взаимоскрепляющие связи, братья и сестры, это правильные отношения. Отношения между нами, как членами церкви. Каковы они должны быть, чтобы в церковь росла духовно, чтобы в церковь дети бежали, шли, чтобы им было уютно. И вот от чего складываются эти отношения? Вот мы об этом уже почти целый год рассуждаем. Вот сегодня я еще хотел бы обратить внимание на одну сторону этих отношений. Я сначала прочитаю текст Писания, а потом обозначу тему. Книга Иова, 2 глава, с 1 стиха. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом. Между ними пришел и сатана предстать перед Господом. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И доселе в тверд своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоть его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господа и поразил его проказу лютую от подошвы ноги его по самой теме его. Он взял себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел». И сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злое не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места, Елифаз фимонитянин, Вилдад савхиянин и Сафар наамитянин, и сошли, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. Братья и сестры, когда человека постигает вдруг неожиданные беды и бедствия, пункт первый, отношение к этим бедствиям людей кардинально у многих людей разное. И вот жена к этим бедам Иова отнеслась таким образом, похули Бога и умри. Совет такой дала. Друзья, которые пришли сетовать и утешать, они больше сетовали, чем утешали. А Иаков говорит, не сетуйте, братья, друг на друга, ибо судья стоит у дверей. Братья и сестры, как нам правильно относиться к людям, которые терпят беды и бедствия? Наше отношение к этим обстоятельствам непреодолимой силы, смерть, вдова или жена, оставленная мужем, или диагноз рак, или угнали машину, или дом сгорел, или утонул ребенок, или в чьей-то семье родился ребенок по жизненным диагнозам ДЦП. И сколько людей, столько и мнений. О, это тебя Бог наказал. Точно в твоей жизни, в юности, наверное, что-то есть такое неисповеданное. И вот из этого выстраиваются отношения. К человеку, который терпит беды и бедствия. Это первая сторона. То есть наши отношения к этому человеку. Но вторая сторона. Ты тот человек, который терпит бедствия. В твою судьбу пришла беда. Люди доходят до депрессии. Некоторые люди теряют рассудок в этих бедствиях. Некоторые люди доходят до дома умалишенных, до психических расстройств. Они теряют правильные взаимоотношения и друг с другом, и с Богом, и внутри себя мир. То есть, если человек занимает неправильную позицию по отношению и не понимает, за что и для чего, он эти отношения правильные в теле Иисуса Христа будет терять. Итак, братья и сестры, две больших темы. Как человеку, терпящему беды и бедствия, не разочароваться в Боге? И второй вопрос. Как правильно нам выстраивать свои отношения по отношению к этому человеку? А теперь я бы хотел бы коснуться первого вопроса. Для чего Бог допускает в жизни наши беды и бедствия? Изучая эту тему, я нашел 10 библейских причин, почему в жизни благочестивых, непорочных, удаляющихся от зла людей самых лучших в нашей среде, самых духовных, случаются беды и бедствия. Почему Бог этих людей избирает мишенью для того, чтобы им послать в их судьбе беду? Разве любящий отец со своим сыном так поступает? В 53 главе пророка Исаии написано: «Но Богу угодно было поразить его, и он предал его мучению, чтобы он был оторнут от земли живых». Так поступает любящий отец со своим сыном. И вот когда мы попадаем в эту полосу, друзья, мы должны понять, почему. Чаще всего мы задаем вопрос: за что? Нужно задавать вопрос другой: для чего? Я бы хотел бы сегодня коснуться только первой части. 10 библейских причин, их гораздо больше, может быть, их 20, 30, 40. Может, вы после этой беседы подойдете ко мне и скажете: «Вениамин, ты забыл еще это сказать», и я продолжу этот конспект благодаря вашим свидетельствам. Но я вот остановлюсь сегодня на 10. Мы сейчас не рассматриваем такие беды, которые приходят в жизнь человека, как Ахава, да, который утаил, сделал беззаконие, спрятал в шатре своем, и Бог навел на него беду, да? Мы сегодня рассматриваем только беды, которые случаются или приключаются в жизни людей непорочных, удаляющихся от зла, праведных, благочестивых, любящих Бога, и однако они входят в полосу необратимых ситуаций. Есть утешение всегда в Боге для этих людей, которые вошли в эту полосу бедствий. Евангелие от Марка, 6 глава, 48 стих. «И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел Христос к ним». То есть Христос всегда приходит к тем избранным, святым и непорочным людям, которые терпят бедствия, когда мы в молитве взываем к Нему за помощью. Он не безразличен к нашим бедам. Он всегда приходит на помощь. Твоя жена может тебя не понять, как жена Иова. Твои друзья могут тебя не понять. Ты можешь оказаться непонятым многим, но Господь приходит к терпящим бедствия. Господь всегда скорый помощник в бедах. Написано так: «Да придут времена отрады от лица Господа». Друзья, после времени бедствия всегда приходят времена отрады. «Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Не всегда будет мрак там, где он теперь огустел». Мне вчера один брат из Америки звонил и говорит: «Ты знаешь, когда меня избрали кандидатом на пресвитера, только церковь утвердила. Со следующего дня началась большая буря. И в течение полгода эта буря только нарастала. Клеветническая кампания, ложь, преисподняя поднялась. Но когда, говорит, меня все-таки через год руку положили, вся буря утихла, вели там в один совет, в другой, третий, одно служение поручили. И, говорит, и так 10 лет я уже совершаю успешно служение. Говорит, и я, говорит, до сегодняшнего дня не понимаю, как мог сатана поднять эту бурю. И я, говорит, одно понимаю: если поднялась буря, то после бури придет тишина. Не всегда будет мрак там, где он огустел. Если в твоей жизни ты сегодня терпишь беды и бедствия, друзья, написано: придут еще времена отрады от лица Господа. Это утешение для всех, кто переживает эти беды. Праведник спасется от беды. Братья и сестры, всегда есть спасение. Это утешение. А теперь, почему в жизни любящих Бога случаются бедствия? Первое. Бедствие в нашей жизни Бог допускает для свидетельства. Деяния святых апостолов, 28 глава, с 3 стиха. Вот посмотрите, братья и сестры, 100% прогноз о смерти. От такого укуса, такой змеи, местные жители знали, никто не спасается. Ждут, смотрят, не умер. Через это написано: язычники переменили мысли о Боге, их сердце расположилось к проповеди Евангелия, и Бог прославился. То есть вот это бедствие в жизни апостола Павла нужно было для свидетельства язычникам. Он пережил эту беду, и этим прославился Господь. Бывает так, что 100% прогноз, что смертельная болезнь, смертельная опухоль, совершена молитва, исцеление полностью произошло. Человек идет опять на обследование. Диагнозы показывают, что совершенно исцелен. Врач смотрит в свои прежние диагнозы, смотрит на сегодняшний результат и говорит: я ничего не могу понять, что с тобой произошло. И сестра свидетельствует, я пригласила служителя, он совершил молитву, так написано о том, что болен ли кто, пусть призовет служителей церкви. Начинает свидетельствовать о Господе, и, братья и сестры, Бог через это прославляется. Вторая причина. Беды нужны для того, чтобы Бог прославился, а сатана был постыжен и посрамлен. Первая глава книги Иова, 11 стих. Вот посмотрите, Бог допускает сатане жалить святых в пету, что потом святые поразили сатану в голову. Сатана говорит, простри руку твою, коснись все, что он служит тебе из-за выгоды. Он тебя не любит, ему просто выгодно быть верующим. Ты его наделил богатством, у него все хорошо, у него карьерный рост, у него процветающий бизнес. Из-за выгоды он идет за тобой, а не из-за любви. Он тебя не любит. А Бог говорит, он меня любит, и я тебе докажу, что он меня любит. Вот все, что у него, материальные блага, все даю в твою руку, отними. Друзья, Бог прославился, а сатана через эти беды был посрамлен. И Бог доказал всей преисподней, что на земле есть люди, которые идут за Богом из-за любви, а не из-за материальных благ и не из-за выгоды. Но для этого нужно было все пережить, все потерять. Это не просто одного поросенка потерять или одну корову. Это надо было всех детей похоронить. Все движимое и недвижимое имущество. Это надо было все пережить. И вот Бог избирает отдельных, избранных, святых, духовно сильных людей, чтобы доказать всей преисподней, что есть на земле мое царство. Есть люди, которые утверждают, являются носителями моего царства внутри себя, царство Божие внутри вас есть, которые меня любят и следуют за мной из-за любви, а не из-за страха наказания. Друзья, пример такой. В Туле был взорван дом молитвы. Это был 2004 год. И мне рассказывали очевидцы, что когда этот взрыв произошел, уже после этого взрыва, минут через 20 ночью, приехали спецслужбы, кинокамеры, операторы и там пожарные машины, уже тушили пожар. И Геннадий Константинович ночью приехал. И к нему полковник ФСБ сразу подходит и под телекамеру. Как вы объясните, как вы понимаете, что тут произошло? И вы знаете, этот муж Божий что ответил? Он сказал в телекамеру только два слова. Бог прославился. И пошел дальше. Здесь Бог прославился. Они думали, что этим взрывом разрушат братство. А оно еще больше Господь соединил. Еще лучший дом восстановили, построили, еще лучшего качества, и стены лучше, и еще лучший дизайн, и такая солидарность, такая любовь, такие взаимоскрепляющие связи. Братья и сестры, сатана, когда нас кусает в пету, он кусает только для того, чтобы получить очередной удар в голову. Еще один такой пример, это пример на эту же тему. Помните, когда Моисей пришел к фараону и сказал о том, что отпусти народ израильский, потом фараон отреагировал на это как? Солому не давайте, а норму кирпичей ставьте прежнюю. И написано так, это книга Исход, 5 глава, 19 стих. «И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах, не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им, да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». Братья и сестры, они понимали смысл этих страданий? Они не могли понять, если Бог послал вас, если такие чудеса вы можете делать, но если Бог сказал, он же тут же должен дать какой-то, ну, такой положительный ответ, да? Ну, например, в 61-м году началось воззвание, дайте съезд, ну и все поняли, что мы сейчас напишем письмо, и нам тут же съезд дадут. Но вместо съезда и психбольницы, и детей стали отнимать, и лишать родительские права, и в тюрьмы, и покушения на солдат наших в армии, и все что угодно, и дома молитвы стали разрушать, и те люди, которые подписали эти ходатайства первые, через 3 года подумали, а за что это, Господи, если ты послал, если это от тебя был голос, ты посетил народ свой, не может быть. То есть люди устали, они не понимали смысл этих страданий. Если Бог дает, он должен дать сиюминутные быстрые изменения, тут же, чудесным образом, должен вывести из Египта. А тут, подожди, Бог послал, Моисей выполнил, и вместо исхода такая хворостина от фараона, друзья, и возопил народ, по тяжести работ своей, и возроптали на Моисея и сказали: да судит Бог тебя за то, что ты дал фараону меч. Понимали они внутренний глубокий смысл этих бед и бедствий? Они стали роптать на Моисея, на Бога. Моисей со своим откровением от Бога остался одиноким, непонятый. Вот он и Божье поручение, а весь народ от него отвернулся. Все. В нашем братстве было то же самое. Многие, кто подписали первые ходатайства, заявления в пользу съезда в 61-м году, уже в 66-м году, когда пошли первые аресты, обыски, лишение родительских прав, отошли в регистрированную церковь. Вторая очередь ушедших в регистрацию был 69-й год, потом 76-й год, потом 85-й год. И уходили, а съезд Бог дал только через 30 лет. Независимый от внешних съезд, которым ходатайствовали, но надо было 30 лет терпеть беды и бедствия. Надо было платить цену за независимость. Друзья, не у всех хватило веры и правильного понимания, почему Бог вместо съезда дал нам вот эти 30 лет бед и бедствий. Надо было иметь большую веру, чтобы преодолеть, пережить и дождаться из рук Божьих этот съезд. Немногие дошли до победы, друзья, немногие. Как в древности, так и здесь. Друзья, третья причина бед в жизни народа Божьего, любящих Бога, это чтобы развить у верующих дух заступничества, дух ходатайств. Книга Неемии, 1 глава, с 3 стиха. Братья и сестры, это действительно было время бедственное. Ворота сожжены огнем, стена разрушена, храм в запустении, язычники входили во святилище, друзья. Вавилонский плен, но для чего? Чтобы возбудить дух заступничества. Кто-нибудь дал Неемии поручение? Мы собрались, старейшины, и тебе поручаем. Ты там близок к царю, ты там виночерпий, ты там ему на ухо шепни, замолви слово. Мы братским советом тебе поручили. Так было? Как он познал волю Божию? Познание воли Божией для Неемии было в три этапа. Первое. Он видел нужду. Братья и сестры, чтобы познать волю Божию, надо сначала видеть нужды народа Божьего. Второй этап. Он плакал, сожалел, близко к сердцу принял и назначил пост и молитву. Это второй этап. Когда мы видим нужду, мы начинаем об этой нужде молиться. Друзья, третий этап познания воли Божией. То, о чем ты плачешь и молишься и воздыхаешь, Бог говорит, не ты ли тот человек, который это все восстановит? Иди и действуй. Бог ему говорит, а теперь я тебя посылаю. Раз ты эту нужду видишь, то я тебя и посылаю. И вот он сидит у царя. Что-то у тебя лицо сегодня не такое, как всегда. Точно у тебя на сердце какая-то печаль? И он испугался, друзья. И решил рассказать, что у него на сердце. А Бога уже царь подготовил к этой беседе. Когда он стал ему рассказывать о том, что его народ находится в уничижении, говорит, проси, что дай тебе? Он говорит, отпусти меня. Я отпустил на 14 лет. А потом еще что дай тебе? Разреши министру лесной промышленности выписать мне лес для восстановительных работ. И хранитель царских лесов выписал ему все лесные, так сказать, ресурсы для того, чтобы это все... Знаете, все Бог привел в движение. А с чего все началось? Человек увидел бедственное положение народа своего. Дух заступничества, дух ревности такой за дело Божие. Друзья, в нашей стране было точно так же. Были люди, которые смотрели на бедственное положение церкви в 50-х годах и равнодушны были. А были люди, которые воздыхали, Господи, ну как бы восстановить славу Твоей невесты? Ну с Твоей невестой поступают как с блудницей, как с наложницей. И в политику ее вторгают, и стукачеством занимаются, и предательствуют у твоих алтарей. Как бы исправить ситуацию, Господи? Как бы это все изменить? Воздыхали, плакали, стенали, мучились, собирались маленькими тайнами. Тайные встречи были между братьями. И те люди, которые больше всех плакали, и больше всех воздыхали и молились, им-то Бог потом сказал, ты тот человек, иди и действуй, я с тобою. И вдруг, неожиданно, они из простых регентов, из простых диаконов стали вождями народа Божьего. Стали рукополагающими братьями. Геннадий Константинович говорил о себе, я всю жизнь мечтал заниматься регентским служением. Просто быть регентом церкви. И вдруг, неожиданно, Бог его поставил в проломе, и чтобы он вел такое дело и был руководителем. Он к этому себя не готовил, но Бог готовил своих рабов. К чему, друзья, это говорю? Через эти страдания, беды и бедствия ближних, Бог это допускает в нашей среде, чтобы вызвать дух сострадания, дух заступничества, дух ходатайств, чтобы мы были неравнодушны, потому что к своему мы неравнодушны. Вы знаете, в годы гонений у нас был такой момент в Кишиневской церкви. Мы ходатайствовали о гонимых, а потом появилась такая группировка внутри церкви, которые говорили так: «Братья, а почему мы должны ходатайствовать перед правительством? Вы нас в политику втягиваете. Где написано, чтобы ходатайствовать? Это только родственники. Племянник апостола Павла пошел к военачальнику. Это пусть родственники узников, они и пишут. Почему мы как церковь должны? А где это написано?» Вы знаете, получилась у нас болезнь в Кишиневской церкви. Эти люди замутили так ситуацию. Прекратилось ходатайство в церкви. И пригласили в нашу церковь Пушкова Евгения Никифоровича. Мы говорим: «Евгений Никифорович, вот такие настроения у наших есть некоторых друзей, что не надо ходатайствовать». Вы как бы на этот вопрос ответили? Что вот бьют тебя по правой щеке, подставь левую. На каком основании мы вот это все делаем? Вместо того, чтобы щеки подставлять, а мы их пишем и пишем. Говорит: «Когда тебя бьют по правой щеке, подставь левую. А когда брата твоего бьют по правой щеке, душу свою положи за брата. Ты не имеешь права брату своему говорить: подставь левую щеку. Не имеешь права, это предательство. За ближних душу свою ложить надо, а когда тебя бьют, подставляй». Вы знаете, и все выровнялось. Ну и еще один пример библейский на эту тему. Книга Исфирь, 8 глава, 5 и 6 стихи. «Как я могу видеть бедствие, которое постигло народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» — говорит Исфирь. Оказывается, Бог допустил эту беду, это бедствие, когда уже указ был подписан об истреблении. Для чего? Чтобы возбудить дух ходатайства у Исфири. Она шла на смерть. 3 дня в посте был Мардохей, все иудеи на площади. Никто не ел, не пил. Друзья, это было мужество, это был герой веры, это был дух заступничества этой прекрасной женщины по имени Исфирь. Она шла на смерть, друзья. Как прекрасно, когда в теле Иисуса Христа кто-то терпит бедствие, а в ком-то эти бедствия возбуждает дух жертвенной любви. Когда человек подставляет свое плечо и говорит: «Я с тобой, плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися». Друзья, и это, чтобы развить дух заступничества, Бог допускает самым сильным, самым духовным людям пройти через эту черную полосу страданий, чтобы в теле развивался дух любви и заступничества. Друзья, 4-я причина. Бог допускает эти беды и бедствия для того, чтобы открылся образ мыслей праведников и нечестивых внутри церкви. Бывают внутри церкви не только праведники, но и нечестивые. Это же тоже верующие. Откуда они берутся в церкви? Нечестивые люди. Мы даже и сами не знаем. А мы о себе знаем, где мы, на стороне праведников или нечестивых? Мы что о себе думаем, друзья? Так вот, образ мысли этих людей очень хорошо открывается во время бедствия, когда кто-то терпит бедствие. Вот я один пример приведу из жизни Давида. 2 книга Царств, 15 глава, 14 стих. И еще 2 книга Царств, 16 глава, 8 стих. Вот, друзья, в жизни Давида приключилась беда. Авессалом поднял против него мятеж. Царь сказал всем слугам: «Убежим, чтобы Авессалом нас не захватил, не навел бы беды на нас». И написано, что царь шел и плакал, спасались бегством, чтобы Авессалом их не захватил. И вы знаете, вот в этот момент появляется человек по имени Семей. В этих обстоятельствах всегда открываются вот эти люди по имени Семей, который стал злословить царя. Вдруг он такой смелый стал, откуда только мужество у него появилось. До сих пор его нигде не было, не видно, не слышно. И вдруг стал кричать: «Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. Вот ты в беде». Царю говорят слуги: «Одним ударом снимем с него голову. Что этот мертвый пес злословит господина нашего?» А Давид говорит: «Пусть злословит, может быть, Бог увидит мою беду и мое смирение, как я смиряюсь перед Богом. Может, он меня вернет еще на царство. Оставьте его, пусть злословит». В этой ситуации трудной открылись не только вот эти люди по имени Семей, открылись такие прекрасные люди по имени Махир и Верзилий. О них написано во второй книге Царств, 17 глава, с 27 по 29 стихи. Друзья, это прекрасные люди. Этих имен мы бы не знали бы, если бы не эта беда. Братья и сестры, к чему было приносить постели в пустынное место? Еда понятна, а постели для чего? Братья и сестры, логика Верзилия, она была гениально простой. Царь и в изгнании должен спать по-царски. И у него под головой должен быть не камень, и этой же чести достойны все верные слуги царя. И я так думаю, что именно после этой ситуации он написал 22-й псалом: «Ты приготовил мне трапезу ввиду врагов моих». Скажите, а на что рассчитывали эти три фермера? Три этих богатых человека, которые пришли продовольствовать царского войска, царя, который был в опале. Царь в бегах. Братья и сестры, давайте представим себе. Завтра будет война. Завтра будет битва, кто решит, кто победит, Давид или Авессалом. Давайте себе представим на минуточку. Они были людьми глупыми, не понимали, что если Авессалом возьмет верх, то им мало не покажется. Вы продовольствовали моего врага. И что будет с вашим бизнесом, с вашими плантациями, сотнями гектаров земель, с вашими финансами? Что? Они что, не понимали, что это будет? Они могли бы сказать: ну, подождем, чем все завтра закончится, а потом решим, помогать ему или не помогать. Да голову снимет Авессалом, если победит. С кого? С тех, кто помогали? Помогали мятежному царю, его врагу Давиду и так далее. Друзья, удивительная логика этих людей. Надо помочь именно сегодня. Надо подержать руки именно сегодня. Надо доказать свою любовь именно сегодня, друзья. Кто возьмет завтра верх, мы не знаем. Но для нас очень важно помочь сегодня. Когда служит царю, обычно служит для того, чтобы от него что-то получить. Или карьерный рост, продвинуться. А на что они рассчитывали? Да если завтра царь сложит голову, ну и мы с ним. Для чего нам жизнь, если нечестивый человек будет царствовать? И умереть с тобой мы готовы, царь. Я поражаюсь этим трем старичкам. Верзилию было лет 80. И он все, что мог сделать, он сделал для этого царя в опале. Да? Вот эти обстоятельства, бедственные для Давида, в этих обстоятельствах открылась сердечная дружба Верзилия, а также открылся образ мысли Семея. И один стал примером жертвенной любви, а другой стал, обрел бесславие и бесчестие. И имя Семея стало нарицательным. И подлинное состояние духа, оно открывается, друзья, именно во время бедствия. Внутренний мир, он очень хорошо открывается, очень хорошо просматривается именно во время кризисных обстоятельств. Поэтому Бог допускает в жизни отдельных служителей эти кризисные времена трудные, времена такого бесчестия, чтобы открылся образ мысли. Помните, Иов говорит: какой-то дух исходит из тебя. Оказывается, люди, носители этого духа недоброго, они даже сами не знают, какой дух они внутри себя носят. А чтобы этот дух открылся, нужны кризисные обстоятельства. Кризис нужен, бедствия нужны. И эти духи все открываются. И Верзилий открывается. Человек, любящий Бога и любящий ближнего бескорыстно, и семьи открываются. И это все в церкви. И те, и другие в церкви, среди верующих. Один пример приведу. Когда был взрыв Дома молитвы в Туле, я помню, я слышал такой отзыв. Вы чувствуете, что Бог начал с вами разговаривать? Не потому ли это произошло, что вы лишились Божьей охраны? В братстве точно какой-то грех завелся, раз Бог не защитил дом молитвы. Вот такая реакция. Ночью это произошло, в 3 часа ночи, а в 8 утра уже был такой телефонный звонок. Вы чувствуете, что Бог вас оставил, ваше братство? Если Бог был бы с вами бы такое не могло произойти. О, какой дух открылся у этих людей. И вы знаете, я благодарен Богу, что эти люди не сумели даже себя проконтролировать, потому что кризисных обстоятельств себя человек не может контролировать. И это очень хорошо. Очень хорошо, что эти люди открывают себя, кто они есть, носителями какого духа они являются. Это очень полезный опыт. Потом они пожалеют много раз за эти слова, но слово вышло из твоих уст. Все. Ты себя расконспирировал. Тайное стало явным. Все понятно с тобой. Братья и сестры, не потому, что Бог лишил охраны, это случилось, а Бог это допускает, чтобы открылись семеи в наших рядах. Вот для чего открылось. И чтобы открылись верзилии. Людей, которые другие услышали, тут же на следующий день собрали экстренно церковь и сказали, пожертвование в пользу строительства дома молитвы, его надо восстанавливать. Стали собирать средства, стали аккумулировать. Вы знаете, собрали в короткие сроки необходимые средства и силы, и по кирпичику все разобрали, и восстановили, и долгов никаких не было. Кризисные обстоятельства, они открывают внутренний мир ближних, братьев и сестер. И как бы хорошо, друзья, быть нам носителями духа любви, заступничества, поддержки, чтобы у нас было, друзья, действительно подлинное такое нелицемерное отношение братское, любовь без лицемерия, чтобы быть всегда в трудный момент для ближнего, для служителя, для церкви, для братства, подставить свое плечо и нести, как мы поем в песне, «Я рад нести всегда», все тяжести труда и крест ее скорбей. Пятое. Бог допускает бедствия, чтобы были живые примеры долготерпения. Иакова 5 глава, 11 стих. Нужны живые примеры долготерпения. Не в истории где-то в древней, Давид, Иов, а вот среди нас люди, которые реально вот пережили трудные обстоятельства и перенесли все достойно и не опечалились на Бога и не сказали ничего неразумного о Боге. В истории нашей семьи тоже были какие-то трудные моменты, разные трудности были. Но когда у нас были очень трудные моменты, мне часто жена говорила, вот в этот бы момент бы я бы хотела поговорить с Николаем Семеновичем Азориным. Кажется, служителей много, все хорошие, но вот именно с Николаем Семеновичем. Я потом стал анализировать, интересно, чего, почему ее так именно влечет к Николаю Семеновичу? Оказывается, этот человек живого долготерпения, друзья. 14 детей, 30 раз по 15 суток отсидел. Это человек, который много в жизни перенес. То есть, когда тебе тяжело, тебе хочется не просто поговорить с человеком, который откроет Библию и что-то прочитает, а с человеком, который может понять глубину твоей скорби, а глубину твоей скорби может понять только тот, кто через это прошел. Чтобы были эти люди, друзья, нужны избранные сосуды, нужны люди сильные, мужи сильные, жены сильные, которые пройдут и не будут роптать на Бога, и не будут огорчаться на Бога. Бог их избирает, вот такие как Иов, Давид, Иосиф. Они становятся живыми примерами. И на них ориентируются тысячи других людей. Они становятся источником утешения для тысяч страждущих. Если он это перенес, я тоже перенесу. Бог, если ему силы дал, и мне даст. Понимаете, вот для чего Богу нужны вот эти люди, которые согласны пройти вот этими долинами смертной тени и вот этими долинами слез, долинами печали, долинами предательства, отвержения своих, среди своих, и чтобы они прошли и сохранили любовь к Богу и к братьям. И братолюбие, чтобы сохранили. Но Бог избирает отдельных. Это не те же... Но ты пройдешь, и ты будешь мужем утешения для тысяч других людей. Интересно, Гиези и Елисей. Была одна женщина, скорбящая мать, о смерти единственного сына. И она подошла к Гиезию и говорит, подведи меня к человеку Божьему. И вот она подошла к Елисею, и перед ним она упала на колени и стала рассказывать о том, что сын ее умер. Мне вопрос, а почему эта женщина не раскрылась перед Гиезием? Почему ее душа открылась не перед Гиезием, а перед Елисеем? Вот есть люди, перед которым душа не открывается. Гиезием вроде тоже служитель, тоже слуга Божий, а у душа не открывается. Душа молчит. Ты понимаешь, что этот человек не тот, он не поймет. А вот дошла до Елисея, падает ему в ноги и изливает все горе. В чем дело? Елисей – это тот человек, который знал и сам прошел через большие скорби. И только человек большого долготерпения и больших страданий, он может понять страдающую душу. Это был человек Гиезий, который мог только положить жезл на голову на умершего ребенка. А Елисей был человеком, который распростерся. Знаете, есть люди, которые погоняют жезлом. Это нельзя, это запрещено, сделайте отлучим, не крестим. Управляют народом жезлом. В страхе надо держать людей, чтобы тебя боялись. А есть люди, которые управляют не страхом. У них другие есть законы духовного управления. И перед этими людьми, как Елисей, души открываются. Ты понимаешь, что у этого человека есть слово для тебя. У него есть слово, которое вылечит твою душу. Это два разных типа служения, понимаете? Елисей и Гиези. И для того, чтобы в нашей среде были эти люди, перед которым души открываются, нужно, чтобы они прошли через скорбь, через эти молотильные жернова, через сокрушение, через разные скорби, и они будут отцами. Много у вас учителей, но немного отцов. Нам очень нужны отцы, духовные отцы, которые умеют терпеть скорбь и выслушивать скорбящие души. Друзья, шестая причина. Бог допускает бедствия, чтобы появилась потребность пересмотреть свои жизненные позиции, принципы жизненные и для очищения нашей души. Книга Бытие, 35 глава, 2 и 3 стихи. «Если бы не та ночь, которую пережил Иаков, не тот страх, что он идет, брат и 400 вооруженных людей, если бы не эта страшная ночь, когда он так сильно переживал, 400 вооруженных людей, да умертвят все мое потомство, да он мне сейчас вспомнит весь обман, что я присвоил благословение, да он умертвит всех моих детей, жен, и с чем я останусь, без наследников». Страшно переживал, друзья, беда страшная. Но вот, когда эта беда прошла, он говорит: а теперь давайте очистимся, богов похороним, закопаем, одежды переменим. К жертвеннику нельзя подходить в этих одеждах, в таком внешнем виде и с этими богами. Нужно очистить свой дом, свой гардероб. Все надо очистить. Такое очищение произошло семейное. Друзья, бывает, человеку нужно 1000 проповедей сказать, а в внешнем виде ничего не изменится. А бывает одно посещение Бога в виде бедствия, и человек все понял, внешний вид изменил, и одежду поменял, и богов похоронил. Одну ночь, проведенную с Богом, в этом страхе достаточно было, чтобы произошло очищение. Братья и сестры, нам очень нужны эти ночи скорбей. Один брат, который сегодня несет пресвитерское служение, рассказывал, как он, он все слышал, и посты родительские, и молитвы родительские о его душе, что он покаялся, он пренебрегал этим всем, и ушел в армию. И когда он в армии тонул на Каспийском море, и он же шел ко дну, он говорит: «Я воззвал, Господи!» А это был шторм на море Каспийском. Говорит: «Я молился и сказал: Господи, я иду ко дну. Но если ты меня спасешь, я буду служить тебе». Он когда воззвал к Богу, говорит, вдруг неожиданно из воды выплыл водолаз. Откуда он взялся? Он говорит: «Схватил меня, утопающего, и потащил на берег. С того дня я служу Богу». Друзья, Бог разговаривает через бедствие для очищения. Еще один знаю случай, мне рассказывали очевидцы, что два сына верующих родителей, их накрыло, обвал земли был там, где они работали, и когда эти два тела извлекли из-под обвала в земли, один уже был умерший, а другой выжил. И вот тот, кто выжил, он свидетельствовал, что он слышал молитву покаяния того, кто умер. Как вы думаете, говорит, если бы я бы не выжил, вы бы нас двоих похоронили, вы нас хоронили бы как верующих или как неверующих? Как неверующих. Так вот, я слышал, как он там молился и каялся, и его похоронили как верующего. Нужен был обвал земли. Понимаете, вот иногда вот Бог посещает этими бедами для очищения, для того, чтобы менять жизненные позиции. Бог не оставит наших детей, о которых молятся матери, и Бог будет посещать их своими ударами. И Бог будет взыскивать. И эти удары будут чувствительны, друзья. И от молящейся матери ты никуда не убежишь. От молящихся родителей ты никуда не спрячешься. Бог на краю земли тебя найдет. Одно свидетельство Лилии Степановны, когда она жила в семье многодет, ее отец был узником, 10 лет отбыл в узах за Слово Божье, их было в семье 8. Они жили в землянке, потому что у них отняли дом, корову, все национализировали, в колхоз увели. И вот когда она достигла возраста 17 лет, уехала в Петербург, поступила в колледж, в училище театральное, забыла о Боге, стыдилась писем узника отца из тюрьмы, чтобы никогда в колледже, в институте не узнали, что у нее есть след дочери врага народа, чтобы ее не исключили, потому что это будет клеймо на ней. И она стыдилась отцовских писем узника из, из ГУЛАГа. Вы помните, наверное, тот момент, когда она пришла к нам на собрание. Как она пришла? Ее муж, с которым она прожила 40 лет, оставил ее и женился на молодой. И оставил ее с дачей, с квартирой, с детьми, с внуками и ушел. И она говорит, я возвращаюсь, темные окна, никто не ждет. Муж изменил, с кем вместе душа в душу жили 40 лет. И она вдруг в старости, ей уже было за 60, вспомнила песни, которые они пели в детстве. Есть церковь, которая называется баптистами, есть Библия, есть Слово Божье. Она стала, пришла в дом, стала искать по справочнику города Москвы церковь. Какую церковь? Баптист. А почему баптист? Потому что мой отец был баптист. Значит, это самая правильная религия. Надо найти баптистов. Пришла на Малоузовский переулок. Там покаялась, приняла крещение. Ее родственники из Урала написали ей письмо и прислали вестник истины. И она по этим фотографиям поняла, что она где-то не там находится. Верующие по-другому одеваются, и другой внешний вид у них. Она едет в Тулу, приезжает на вокзал, и таксисту показывают фотографию тульского дома молитвы. Говорит, я не знаю адрес этого дома, но привезите меня вот по этому адресу, вот сюда, к этому дому. Таксист ее привозит к этому дому молитвы. Она приходит в дом молитвы, говорит, а в Москве у вас есть такая церковь? Есть, они дают нам наш адрес на библиотеку Ушинскому, мы тогда снимали в аренду библиотеку. Приходит к нам, а мы тогда праздновали в 2001 году 40-летний юбилей братства. У нас были стенды, и на этих стендах была фотография Шалашова. А Шалашов – это ее дядя, Александр Афанасьевич. Я напомню, пришла в наше помещение, к стенду подошла и руками всплеснула. «А, дядя Саня!» И заплакала. Она говорит, я тут нашла своих родственников, с кем на 50 лет разлучилась. Потерялась эта нить, разорвалась с церковью. Духовная нить с родственниками разорвалась, а Господь в старости соединил эту ниточку и опять завязал. В церковь привел, покаялась, приняла крещение, стала Богу служить, и муж вернулся к ней. И попросил прощения, и попросил, чтобы она его приняла опять как мужа. Вот Богу надо было эти бедствия. Человек опирался на мужа, на материальное, на положение, на финансы, на все так стабильно, все так хорошо. И вот надо Богу было эти все опоры разрушить, чтобы не на что было опираться больше, да, в этой жизни. Бог эти все опоры отнял и наполнил детские песни, которые пела 70 лет тому назад. Все сразу пришло на память. Друзья, вот так Бог разговаривает языком бедствий, чтобы человек поменял свои духовные ориентиры, духовные позиции. И таких примеров очень много. Друзья, седьмое. Бедствия нужны, чтобы приобрести в Боге опору и источник утешения в Боге. Псалом 56, первые два стиха. Братья и сестры, только под крыльями Божьими душа находит успокоение. Там не водворится злой, там избранные Бога, недосягаемые для стрел неприятеля. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место. Избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Братья и сестры, мы с вами даже сами не подозреваем, как часто многие из нас не на Бога уповают и не на Бога опираются. Наша опора на мужа, на жену, на пресвитера, на церковный совет, на церковь. Только в Боге утешится душа, источник утешения. Я вспоминаю одну сестру благочестивую. Она живет в городе Риге. И она мне рассказала, когда ее муж умер, а ее муж был диакон церкви, она осталась вдовой с тремя детьми. Это были годы гонений. Трое маленьких детей, мужских рук нет. В доме сантехника потекла, замки поломались, дети маленькие, а у меня аппетита нет. Я только одно понимаю, что детей надо кормить, подымать. И я, говорит, вдруг понял, что я всю жизнь шла не за Христом, а за мужем. Я всю жизнь была верующей, ходила на собрания, в нашем доме предоставляли комнату для печатников, жертвовали и жильем, но я шла не за Богом, а за мужем. И я понял, откуда у меня эта вся депрессия. Я с Богом вообще не имею опыта правильных взаимоотношений. И говорит, я не ем, не могу, спазмы в горле, завтракать не могу, обедать не могу, ужинать не могу, стала весить терять. Угасать, как свеча, я понимаю, что скоро меня похоронят. Эти трое детей останутся одни. и решила пойти к врачам спросить, что со мной происходит. Вот я мужа похоронила и сама теперь худею. Врач оказался очень мудрым человеком, послушал ее историю, сделал анализ, говорит, женщина, вы совершенно здоровый человек, вам нужно найти источник утешения. И говорит, я подумал, вот этот неверующий человек говорит мне, верующему человеку, что мне нужен источник утешения. Он обличил меня, я, говорит, понял, что я Бога ставила ни во что в своей жизни. Я, говорит, пришла домой, упала на колени, стала исповедовать, каяться, Господи, прости, что я была только называлась верующей, но в Тебе опоры никогда я не имела. От этого и спазмы в горле, поэтому и худею, поэтому и сил нет ничего в доме делать, и руки опустились. Покаялась перед Богом, и вдруг аппетит появился. Приготовлю обед, сначала прочитаю главу, потом спою песню, и аппетит появился, стала завтракать. Потом обедать, потом ужинать. И потом здоровье поправилось, вес стало набирать. И вот так вот 30 лет уже прожила после ухода мужа. И прекрасная семья, друзья. Она нашла источник утешения. Друзья, вот Богу угодно было, вот Давид говорит, послать мне этого Саула в жизни. Для чего? Чтобы моя душа в тени крыл твоего укрылась. Чтобы нам найти в Боге вот этот источник утешения. Чтобы нам не за человеком ходить, а за Богом ходить. Чтобы этой подмены у нашей жизни не было. Восьмая причина – для того, чтобы испытать запас наших духовных сил. Притча, 24 глава, 10 стих. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Духовная сила, друзья, проверяется не в песнях у костра в кругу молодежи. Братья и сестры, сила испытывается не декламациями, не песнями, не просто нашей прилежностью посещения собраний, когда мы свое тело приносим в собрание, не в этом наша сила. Друзья, сила испытывается днем бедствия. Если в день бедствия ты оказался слабым, то бедна сила твоя. Вот на Кавказе я обратил внимание, что укрепляют берега горных рек. Потому что весною тают льды, снега, эти, бывают, реки наполняются, и если не укреплять берега, то река может выйти из берегов и со всеми остальными последствиями. Могут снести коттеджный поселок, мосты, дороги, и ничего не останется. То есть укрепляют берега. Друзья, для того, чтобы ко дню бедствия нам надо быть, чтобы нам быть сильными, нам надо укреплять берега в своей жизни. Что это значит? То есть надо готовиться к этому дню. Друзья, в один день может очень круто изменить вашу судьбу, вашу жизнь. Вот вы сейчас выехали, сосулька упала на голову вашего ребенка, вы завтра должны готовиться к похоронам. Вы сели за руль, авария. Вы завтра за ним могли, пошли, взяли анализ и вам сказали, у вас рак, раковые там клетки найдены. Друзья, один день может очень круто изменить нашу жизнь. И вот в этот день, чтобы быть сильным, чтобы принести все достойно, друзья, надо заранее готовить от себя к этому дню. Я помню, для меня очень было, ну, впечатляюще, друзья, когда умерла Ульяна Сергеевна Германюк, жена Степана Григорьевича Германюка, она в лагере отбыла в женской колонии срок, заболела там, и когда она, уже дети пришли к ней на свидание в лагерь, они прошли мимо кабинки, где сидела их мать. Они мать свою не узнали. Она потеряла в весе вдвое. Они прошли мимо своей матери, не узнали. Только когда мать позвала их, они голос матери услышали, и они, увидев, заплакали. Неужели вот это мама? И вот она освободилась, может быть, от силы там месяца полтора-два было после освобождения. Ее похоронили. И вот в этот момент, когда ее гроб заносили во двор, во дворе ее дома был Степан Григорьевич, и я вот смотрел на его реакцию, на реакцию мужа. Вот занесли ее гроб, сильно плакал Степан Григорьевич, а потом помолился и в молитве сказал такую фразу: «Господи, научи меня благодарить Тебя и за это». Вот благодарить Бога в скорбях, друзья, в день бедствия, вот это сила. Когда бедствие, и сказать: «Да будет имя Господне благословенно», исповедовать благость Божью, друзья, это сила. Друзья, девятая причина. Бог допускает бедствие, чтобы, пройдя долиной плача, рождались песни, рождалась поэзия. откуда рождаются наши песни. «Когда одолею тебя испытания», или «Не унывай в пути своем», или «Счастье потерянной жизни», или «Пишу вам, дети». Откуда все это рождается? Один человек сказал: «Я читаю только книги, написанные кровью». Вот когда человек Божий проходит долину смертной тени, у него рождается и счастье потерянной жизни, и песни, и поэзия, и проза. Друзья, большая часть песен Давида, где они родились? Это возвышенные песни, которые уже 3000 лет поет народ Божий. Вдохновили миллионы и миллионы праведников. Они родились в этих бедствиях. Друзья, для того, чтобы были такие песни, нужны долины скорби, долины плача. Именно там дух наш достигает этих высот подвижничества, духовности. И Богу угодно нас через эти долины провести. Написано Псалом 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою с раннего утра, провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя я буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня». Помню, Геннадий Константинович говорил слово музыкантам, певцам на регентских курсах, и он такое пожелание им оставил. Говорит: «Друзья, я хочу вам пожелать, чтобы вы умели играть не только на скрипках и на фортепиано, но чтобы вы умели играть на инструменте из двух струн, которая называется проща». Когда, говорит, Давид увидел Голиафа, он оставил свою арфу, взял прощу и снял с Голиафа голову. А потом опять взял арфу и продолжал прославлять Бога. Он отложил арфу в сторону. Надо было вступать в бой, в сражение, в подвиг. Певцы и левиты должны быть воинами Господними, которые должны возвысить голос за истину, а не отсиживаться в обозах. А вот когда снял голову с Голиафа, опять взял орудие музыкальное и воспел Божью победу, Божью славу. Друзья, вот когда есть эти победы, тогда и песни будут славой. Книга пророка Аввакума, 3 глава, 16 стих. «Я услышал, вострепетала внутренность моя, при вести о сем задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, колеблется место подо мной. Я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала бы пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе, веселиться о Боге спасения моего». Петь о Боге в день бедствия – это может только человек Божий. Вспоминаю один пример. В Закарпатье было наводнение. Двухэтажный дом Михаила Бибина, пресвитера в церкви в Мукачево, когда было наводнение, он на второй этаж свой жилой дом поднял корову, чтобы корова не утонула. Свинью завел на второй этаж и своих 12 детей завел на второй этаж. И вот говорит, когда мы видим, уже вода подбирается ко второму этажу, уже первый этаж полностью в воде, уже ко второму этажу вода поднимается. Говорит, и я предложил им, говорит: «Дети, давайте споем песню «В день бедствия я должен быть спокоен». И вот тут поросенок хрюкает, корова стоит, вода поднимается, а мы, говорит, с 12 детьми поем: «Я в день бедствия должен быть спокоен». Я как-то спросил своего папу, говорю: «Папа, а чем ты душу свою успокаивал, когда было тебе очень тяжело? Африканка, карцеры, штрафные изоляторы». Говорит: «А я, говорит, очень много пел. Я, говорит, свою душу успокаивал песнями. Вот что унываешь ты, душа моя? Уповай на Бога». У меня, говорит, было десяток любимых песен, которые просто как мать своего грудного ребенка укачивает и успокаивает, чтобы он не плакал. Так и я, говорит, свою плачущую душу успокаивал этими песнями. Говорит, молитвенными гимнами, друзья. И это большая сила. И десятая, друзья, причина бедствий – это смиряющие обстоятельства, чтобы избавить нас от греха превозношения, от духа превозношения. На второе послание Коринфянам, 6 глава, 4 стих, пишет такие слова: «Во всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. И еще 12 глава, 7 стих. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощь». Братья и сестры, для чего нужно было жало в плоть апостолу Павлу? Для чего вот нужны были эти неотвеченные молитвы? Чтобы я не превозносился откровениями, чтобы я не превозносился перед братьями. Братья и сестры, в жизни очень одаренных, очень талантливых людей, певцов, левитов, музыкантов, есть опасность. Как вы себе представляете? Вот молодое дерево, яблонька, да? И на ветвях очень-очень много яблок. Я видел такие яблони, которые по тяжестью плодов ветки ломались. Для того, чтобы ветки не поломались от обилия плода, знаете, что делают? Подпорочки ставят. Так вот, чтобы не превозноситься обилием плодов и не поломаться, чтобы на нас нога гордыни не наступила от обилия успеха, Бог дает жало в плоть. Обстоятельства непреодолимой силы, которые всегда тебя будут жалить и всегда смирять, и будут напоминать тебе, что ты такой же смертный, как и все остальные. Тебе нечем хвалиться перед братьями. Чтобы ты был малый в глазах своих. И вот почему в жизни очень благословенных служителей, очень благословенных, одаренных мужей есть элемент скорби. И вот это тоже тайна, такая тайна страданий. Страдания, которые нас смиряют, которые нас балансируют, чтобы нога гордыни на нас не наступила. Поэтому, друзья, поблагодарим Господа за скорби и за бедствия. Аминь. Среди печали и невзгод житейского волнения лишь Ты один, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Лишь Ты один, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Лишь Ты один, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Израненный грехом больной лежал я при жизнь новая настала. Твоим.